Глава 449. Убийство зарожденных душ. Неугасающее пламя пилюли Востока все это время находилось внутри Мэнхао. Его подарил ему наставник дух пилюли для использования в переплавке. Он долгое время наблюдал за танцующим пламенем и в конечном итоге соединил семечко пламени со своим ядром. После его возжигания оно стало неугасимым пламенем внутри него. Когда Мэнхао принял решение следовать пути пятицветной зарожденной души, ему казалось, что это никак не связано с неугасающим пламенем. Мэнхао предположил, что пять элементов он найдет в разных видах тотемов, но как только внутри вспыхнуло яркое пламя, Мэнхао пораженно застыл, внезапно осознав, что допустил большую ошибку. Путь пятицветия и элементы пяти разных атрибутов не ограничивались одними тотемами. Любое благословение неба и земли имело шанс стать частью его пятицветного пути. Неугасающее пламя, разбуженное силой благовонного пламени, благодаря наличию у него двух великих тотемов металл и дерево, полыхнуло во все стороны. Казалось, оно расплавляло сам воздух, бушуя вокруг Мэнхао. Внезапно иероглиф огня возник рядом с его дантянем, как вдруг семечко огненного тотема, полученное от одного из племени ворона-божества, вылетело из его бездонной сумки. Крохотный язычок пламени уже практически угас. Мэнхао сразу же начал вращать неугасающее пламя, заставив его окутать крохотное семечко и вобрать его в себя. Как только Мэнхао выбрал семечко огненного тотема, члены племени Ворона Пламени с дрожью посмотрели на него. Недавно исчезнувшие огненные тотемные татуировки внезапно вновь проступили на коже. Теперь они выглядели точь-в-точь, как огненный иероглиф Мэнхао. Сила благовонного пламени устремилась из их тел в сторону Мэнхао. Членов племени Ворона Пламени затрясло от радости. Они рухнули на колени перед Мэнхао и начали громко скандировать. «Священный предок! Священный предок!» В теле Мэнхао поднялся невообразимый рокот. Его аура достигла невероятных высот. Сила благовонного пламени от более чем тысяч членов племен Ворона Пламени, Ворона-разведчика и Ворона-солдата объединилась вместе и устремилась к огненной тотемной татуировке Мэнхао. Древний огненный иероглиф становился все четче. Спустя всего пару вдохов он стал отчетливо виден. В яркой вспышке он окружил Мэнхао морем огня. Аура Мэнхао вновь поползла вверх. Вокруг него в воздухе парило три иероглифа: металл, дерево, огонь. Три тотема ослепительно сияли. Когда огненный тотем ярко вспыхнул, культивация Мэнхао резко возросла. Перед глазами Мэнхао все поплыло, однако в следующий миг зрение вновь прояснилось. Неожиданно для себя Мэнхао обнаружил повсюду бесчисленное множество тонких линий, а также несметное число искрящихся узлов на них. Казалось, стоит ему пожелать, и он мог появиться на любом из этих сияющих узлов. Скачок! У Мэнхао закружилась голова, пока он с ярким блеском в глазах рассматривал эти линии. Едва сдерживая восторг, он сделал глубокий вдох. Он не стал сразу же проверять свое открытие. Но он ни капли не сомневался, что может сейчас раствориться в воздухе. Он знал, что теперь обрел божественную способность, которую могли использовать только практики стадии зарождения души. Скачок! Примечание переводчика. Перемещение на короткую дистанцию. С этой божественной способностью он значительно поднял собственную выживаемость. При встрече с опасным врагом он мог положиться на нее, чтобы уклониться от удара. Мое решение вступить на путь пятицветной зарожденной души оказалось верным. На этом пути я смогу выковать мое собственное дао. Он сделал глубокий вдох. Его глаза светились уверенностью, ведь практики в первую очередь культивировали уверенность. Мэнхао размеренно задышал, чувствуя окружающую вокруг силу трех великих тотемов. Он взмахнул перед собой рукой, отчего огненное море раскинулось во все стороны. Когда он добавил в него древесную силу, пламя вспыхнуло еще ярче. Любой коснувшийся его практик подразделения Скорпиона с душераздирающим воплем отскакивал назад. Практики стадии зарождения души давно уже сбежали. С нестабильной культивацией они не хотели драться с Мэнхао на пике могущества. Мэнхао выполнил другой рукой магический пас и указал пальцем на море, напитав яростное пламя металлической силой. Они соединились вместе, наполняя море пламени жутким золотом, который обрушился вниз золотым дождем. Где бы он ни пошел, всюду за ним следовала воля металла. Появление этих божественных способностей сразу же изменило ход боя. Несмотря на преимущество в численности, Более 3000 практиков подразделения Скорпиона задрожали в страхе, как и воины подразделения Паука до них, они растеряли всякое желание сражаться. К этому моменту не только люди племен Ворона-Солдата, Ворона-Пламени и Ворона-Разведчика кланялись Манхао, оставшиеся два племени Ворона-Божества не могли после такого не принять Манхао. Они тоже повернулись в его сторону и поклонились. Гон племени Ворона-Солдата и оставшиеся 5 практиков стадии зарождения души с уважением смотрели на Манхао. Они не хотели сейчас разбираться в причинах произошедшего. Они смогли удержать их культивацию на стадии зарождения души, но в действительности после сражения только 3 из них сохранят свою культивацию. Вскоре рухнет вниз культивация экспертов стадии зарождения души племен Ворона-Скорби и Ворона-Бойца, и они лишатся силы стадии зарождения души. «Священный предок!» Джао Юлань молча наблюдала за всем издалека. Джао Чиньму рядом с ней выглядел крайне бледно. Оставшиеся члены племени Пятиядов вокруг него начали пятиться. Тем временем вдалеке от места событий за происходящим наблюдал старик через предмет, похожий на гигантское зеркало. Этот старик возглавлял армию из примерно 20000 практиков. «Смена священного предка. Драгонар превратился в предка. Если мы его изучим и поймем, как у него это вышло, даже боюсь представить, каких высот достигнет племя Пятиядов. Передай приказ!» Громко объявил старик со странным блеском в глазах. «Любой ценой задействуйте перемещение! Я хочу увидеть этого человека, прежде чем успеет догореть благовонная палочка!» После его слов члены племени тут же разбежались в разные стороны, передавая его приказ остальным. С гулом вспыхнуло сияние перемещающей магии. Когда эти люди начали исчезать, на старика приземлилась капля пурпурного дождя. «Пурпурный дождь?» – удивился старик, но его удивление продлилось лишь миг. Нахмурившись, старик исчез. Но пурпурный дождь пошел вновь. В этот раз он не ограничился небольшой территорией. Дождь пошел над всеми горами и даже равнинами, которые являлись домом племени Пятиядов. Он содержал в себе истребляющий холод, бренную волю. Но она была не так ярко выражена, а скорее напоминала разрозненные фрагменты. Дождь пошел над полем боя, смешиваясь с кровью на земле. Мало кто обратил на него внимание. Почувствовав его, только Манхао и еще несколько человек неуверенно покосились на небо, но с незаконченным сражением у Манхао не было времени на раздумья. Находясь в воздухе, он медленно остановил свой взгляд на Джао Чуньмо. Джао Юлань прищурилась. Все это время она медленно пятилась подальше от Джао Чуньмо. Стоило ей увидеть, как Манхао посмотрел на него, как она резко изменилась в лице. Не заботясь, что ее действия будут выглядеть слишком очевидными, она резко рванула назад, стараясь набрать как можно больше дистанции от Джао Чуньмо. Джао Чуньмо тоже почувствовал взгляд Манхао. После стремительного бегства Джао Юлани его сердце сковал страх. Он внезапно понял, что человек, отрубивший руку Джао Юлани, был новым священным предком 5 племен Ворона-Божества. «Он хочет убить меня!» В ужасе подумал он. Как он мог не бояться? Манхао убил 18 скрытых стражей. Даже 9 старейшин стадии зарождения души вместе с великим жрецом не смогли его остановить. Джао Чиньму тяжело задышал и тоже начал отступать. 9 главных старейшин! Великий жрец! Спасите меня!» Именно в этот момент Манхао помчался в сторону Джао Чиньму. Он, подобно стреле, стремительно летел по воздуху. 9 старейшин и великий жрец колебались, но лишь мгновение. Стиснув зубы, они бросились на перерез Манхао. Уголки губ Манхао изогнулись в холодные улыбки. Он не стал использовать скачок только потому, что хотел заманить этих людей в ловушку. Джао Чиньму был не более чем наживкой. В отличие от Джао Юлани, Манхао вполне мог разобраться с ним потом. Кого он действительно хотел убить, так это 9 практиков начальной ступени стадии зарождения души и великого жреца на средней ступени. Они приближались к нему с кровожадным блеском в глазах, как вдруг Манхао переместился. Никто из 10 экспертов подразделения Скорпиона не был готов к тому, что Манхао просто растворится в воздухе. Они внезапно осознали, что в этот раз Манхао не использовал кровавый рывок, а применил настоящий скачок. «Дело дрянь!» мрачно сказал великий жрец. Он повернулся, чтобы посмотреть на 9 старейшин, но увидел возникшего у них за спиной Манхао. Он резко ударил рукой, вложив в удар мощь, способную уничтожить практика стадии зарождения души. Практик, в которого был направлен удар, скривился. Он начал расплываться в воздухе, надеясь увернуться от удара с помощью скачка. В то же время он сплюнул разноцветный луч света, который превратился в бумажный талисман. Но тут кулак, напитанный истребляющей силой, наконец достиг цели. Прогремел очередной взрыв, и следом полный боли крик. Бумажный талисман рассыпался на части, однако дал практику стадии зарождения души достаточно времени, чтобы завершить скачок. Когда его жертва исчезла, Мэнхао холодно хмыкнул. А потом тоже использовал собственный скачок. Оба силуэта расплылись, и в следующий миг Мэнхао вновь нагнал свою жертву. Вновь его кулак молниеносно обрушился вниз. Прогремел очередной взрыв. Практик стадии зарождения души выплюнул ауру зарожденной души. Находящиеся внутри 8 магических предметов сразу же взорвались. Он решил использовать самоуничтожение, чтобы убить Мэнхао. Летающий меч подхватил зарожденную душу, воспользовавшись инерцией взрыва от самоуничтожения. Он, пусть и ослабленный, на огромной скорости помчался прочь.